Глава 14. Финальный сигнал. В ночь одело огненным заревом тропическое небо над Багровым островом, и суда хлестнули во все радиостанции словами: «Острове Байрам чрезвычайных размеров, точка. Черти пьют кокосовую водку». А засим Эйфелева башня приняла зеленые молнии, сложившиеся в аппаратах в неслыханно наглую телеграмму Кленервану и Ордану: «На соединенном празднике посылаем вас к неразборчиво, мат неразборчиво, с почтением, эфиопы и арапы». «Закрыть приемники!» — грянул Ордан. Башня мгновенно потухла, молнии угасли. И что происходило в дальнейшем, никому не известно. 1924 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь 1998 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.